или вдруг сорваться и убежать демонстративно, чтобы он бросился за ней, догнал, чтобы обхватил руками и прошептал: «Ты моя единственная». Антон иногда бросался за ней, а иногда нет. Однажды Маше пришлось подождать на улице минут 10. А когда он, наконец, вышел, сделать вид, что не может поймать такси, а вовсе не ждет его. Понимала, что выясняет отношения, но ничего не могла с собой поделать. Губы сами складывались плаксивой гуской, и слова получались пошлые и унылые, не Машины. «Опять ты!» «Раечка, я свинья!» И практикую с тобой свинский образ обращения. Чаще всего Антон не желал с ней связываться. Ему легче было попросить прощения. «Ты хочешь только встречаться со мной у Нины. Тебе все равно, если я ночью умру», — трагически шептала Маша, глядя вдаль. Антон удивленно пожимал плечами. «Ты что, плохо себя чувствуешь, Раечка?» Истерически требовала отношений какая-то свихнувшаяся, ненастоящая Маша. А с Ниной разговаривала прежняя, умная, веселая, общая любимица, принцесса. «Сижу, как мумия барана, и смотрю на него». Маша уставилась на Нину застывшим взглядом и изобразила полное отупение. Даже челюсть немного отвалила вниз. «Вот так». «Врет Машка. Это не может быть правдой. Маша с ее необыкновенно обаятельными гримасками, с таким особенным только ее обаянием, ее стихами, была всегда как театр. Да, именно так, будто смотришь спектакль, весь состоящий из одной Маши. Я так глупо себя веду, как влюбленная клуша», — продолжала подруга-принцесса. Маша всегда ощущала, в ней словно жило что-то. Это что-то веселилось и плясало, кривлялось и стреляло глазами. Что-то рассказывало смешно, так что все вокруг смеялись и хотели с ней дружить, сочиняла стихи и придумывала небылицы. Когда они с Антоном бывали наедине, что-то иногда было, иногда нет. А вот если они с Антоном были на людях вместе, как пара, что-то скукоживалось, как старый выброшенный сапог на морозе. Маша же двигалась неловко, боком, руки болтались вдоль тела, как у Буратино на шарнирах, ноги по-петушиному выступали впереди нее. «Да-да, я даже танцевать не могу. Не хочешь — не верь. Свининище!» «Почему ты так глупо себя ведешь?» — эхом повторила Нина. «Почему? А почему люди вообще делают глупости? Невыгодны им. Я же не дура, понимаю, что ему нравится, когда я веселая и сама по себе. Тогда будь веселая и сама по себе. Не буду. Я баранья мумия». Не могла, зашлась. Так хотелось, чтобы понял. Это не означает, будто она, Маша, глупая гусыня. Это она просто кричит: «Я тебя люблю!» И Антон первый, единственный, должен ее любить. А он почему-то всегда хотел немножко ее унизить. Ну и с кем же тогда Маше оставаться собой, принцессой? С дядей Федором прежние их отношения взаимного обожания, поклонения как-то разладились, потускнели. Маша не виновата. Дядя Федор остался в детстве. Он такой же, как все. Ничего в ней Маша не понимает. Маша утешала себя Бобиным привычным восхищением. Будто скидывая тесные нарядные туфли, торопливо ныряла в пушистые тапочки, ощущала, наконец, уютную домашнюю расслабленность. С Бобой она была не бараньей мумией, а прежней собой принцессой, общей главной любимицей и дедушкиной внучкой. Основным фоном Бобиной внутренней жизни было беспокойство.